Глава 3. Рома. Ненавижу понедельники. Хотя кто их любит? Выехал пораньше и все равно встал в вечную пробку. Планов на сегодня у меня было море. Да чего там, океан? Фирма, обед с замом главы города по благоустройству. И вишенкой будет вечерний отчет главы города и всех его замов за квартал. Ненавидел, но и пропустить нельзя. Я ведь слуга народа. Полгода назад выбранный депутат западного округа столицы Краснодарского края. Ухмыльнувшись тому, куда меня несут мысли, накрутил погромче свой любимый плейлист и медленно поплыл в разношерстном потоке машин. Эдик, друг детства и мой зам по производственному процессу, уже звонился, вкратце обрисовав фронт работы. «Привет! Что там? Гаврилов совсем на контакт не идет?» Начал сходу, стоило войти в небольшой офис. Козлин этот Гаврилов точно на руку хочет. Эдик в своем репертуаре тихо выматерился. Спасибо, на пол не плюнул. Ладно, решим. Сейчас это не важно. Давай езжай на объект. Почти сутки трансляция заморожена. После обеда хочу всех собрать на вечерней поломке. Выяснил, почему в Яблоновском полетел наш модуль? Да, наши электросети снова впереди планеты всей. Перегруз сети. Модуль сгорел. Заебись. Не сдержался, включая компьютер. А ведь дал себе слово держать матерные слова глубоко внутри. Выставим им неустойку. Тоже разберись. Именно так. Ладно, я помчал. На связи. Эдик махнул рукой, поправил рубашку и с кривым лицом надел жилет с эмблемой нашей фирмы «Электрон». Все сотрудники на объектах должны быть в спецодежде. Только Эдику разрешалось немного отступать от правил. Тяжелые переговоры напрочь отбили аппетит. Да и компания была не очень, чтобы что-то лезло в горло. Ненавижу резко взлетевших чиновничков, которые чувствуют себя корольками. Обед им оплати, выслушай с улыбкой, так еще и на лапу дай с видом полного и счастливого дебила. Одни идиоты вокруг. И Катя, как назло, вовремя стала названивать. Пришлось прерваться. Жена по пустякам не звонит так настойчиво. Да, родная. От дальнейшего разговора слегка прихерел. Вначале подумал, что жена шутит, но по взвинченному голосу понял, что нет. Она просила приехать пораньше, а я бы сейчас с удовольствием всех нахер послал, сорвался бы, но не мог. До вечера голову ломал над загадкой, подкинутой женой, мысленно возвращаясь в прошлое, вспоминая всех женщин до Кати. Но каждый раз понимал, что невозможно такое. Не может быть у меня сына вне брака. Первую часть заседания просидел как порядочный новоизбранный депутат, внимательно слушая уважаемого мэра Берегова. И хлопал в ладоши вместе со всеми, совершенно не вникая в его речь. А когда очередь дошла до замов, тихо вышел из зала с диким желанием поскорее добраться домой. Стоять в вечерних пробках не было никакого желания. Я хорошо знал родной город. Объездными путями, дворами и узкими улицами объехал заторы и вместе с женой одновременно подъехал к дому. Мне не терпелось нормально узнать все о том, что Катя несла днем. Но я немного перегнул. Дочка, как только вошли в дом, тут же слезла с рук и уже хотела ломануться в гостиную по привычке сесть с братом рядом и во все глаза уставиться в большой телевизор. Но жена схватила ее за ручку, развернула и отправила мыть руки, а потом на второй этаж к брату. «Вперед, Рома! Старшенький ждет!» «Кать, перестань плеваться сарказмом!» «Я еще не начинала, а вот твое нежелание мне верить очень обижает!» Стрельнув глазами, жена прошла мимо, кидая через плечо. «Если буду нужна, хотя я сильно теперь сомневаюсь, я на кухне». «Катюх». «Иди, Ром, и реши это уже довольно взрослое недоразумение». И ведь правда, в гостиной сидел парень. При моем появлении он выключил телевизор и встал. «Привет, папа. Я Саша, твой сын». «Здравствуй». Жестом показал сесть обратно, взял мягкий стул и сам сел напротив него. Первая мысль была — жена права, а я? Но потом я понял, что от неприятного удивления даже не знаю, как начать разговор. Сцепил кисти в замок и стал рассматривать новоявленного якобы сына. Внешне он был очень похож на меня и брата в детстве. Но на этом и все. Этот Саша стойко выдержал мое пристальное внимание и молчание. Глаз не отводил. Интересно. Кто его надоумил верить в чушь про мое отцовство? Ряд вопросов стал выстраиваться цепочкой в голове. «Ну, Саша, рассказывай, откуда ты? Сколько тебе лет? Где твоя мать? Из чего ты взял, что я твой отец?» «Твоя жена задавала те же вопросы. Уверен, их любой бы задал. Пацан кивнул, достал свой мобильный и стал листать фотки в галерее. Я смиренно ждал, прислушиваясь к звукам на кухне. И мысленно говорил Катюше спасибо, что сейчас не лезет и дает возможность наедине разобраться. Она у меня эмоциональная валькирия. Никогда не знаешь, где и когда рванет. Но за это я ее и люблю до сих пор. Хоть сейчас она и стала намного спокойней. Мы с матерью жили в Ставрополе, сейчас она уехала в Москву, а я решил приехать к тебе. Вот она. Саша повернул гаджет экраном ко мне. До чертиков знакомое лицо с другой прической и цветом волос улыбалось на фотографии. Я знал эту женщину раньше, но она не могла быть матерью моего сына. У нас с ней все закончилось до встречи с Катей. «Кто это?» — кивнул на телефон. Хотел подтверждения своей догадки. «Картавцева Марина, моя мать. Она сказала, что вы раньше любили друг друга». «Допустим, хотя про любовь громко сказано». Я все так же сидел в той же позе и ждал подробный рассказ всей легенды о моем отцовстве. «Мать много о тебе рассказывала. Даже предупредила, что ты не поверишь. Вот». Он снова повернул ко мне свой телефон и показал фото. «Она оцифровала ваше старое фото, чтобы ты точно ее вспомнил». «Ладно. Я вспомнил. Продолжай». «Ну, в общем, я здесь. Хочу восполнить пробелы и жить с тобой». «Так, стоп. Желания у тебя замечательные, но с чего ты взял, что я сходу поверю и приму всю эту сказку за чистую монету?» Я ухмыльнулся наглости пацана. «Мать так и сказала, что ты не поверишь. Поэтому она и попросила напомнить. 25 октября. Бар «Бирка» и ночь после этого». По моей спине поползли липкие мурашки, а волоски на затылке встали дыбом. «Твою ж мать!» Мне не пришлось напрягать память, картинки далекого прошлого сами всплыли в голове. Мы тогда полгода как с Катей встречались. Я только начал налаживать бизнес. Отец с братом помогали. Работы было столько, хоть вешайся. Бывало, сутками пропадал. Катя тогда заканчивала вуз, тоже на нервах, как и я. Уже не помню, из-за чего в пух и в прах разругались. Жена, тогда еще любимая девушка, на психах уехала к маме, а я решил напиться с братом. Пошли в этот бар, и там Маринка. С бывшей не виделся почти год. Ну и слово за слово, виски рекой. Потом такси, и утром проснулся у нее. Стыдно было жуть. А Маринка словно кошка мурлычет и ластится. Как мог, объяснился с ней и сбежал по-быстрому. Вечером этого дня с дорогущим букетом цветов, тортом и бутылкой вина приехал мириться с Катей. Забрал от родителей, и всю ночь мы примирялись так, словно у обоих 10 лет секса не было. Про инцидент с бывшей промолчал. Не надо ей ничего знать, тем более портить отношения. Похоронил в памяти и жил спокойно, пока вот такой сюрприз из прошлого не догнал. Потер переносицу, давая себе время прийти в себя. Сейчас я совершенно не представлял, что мне делать. Чувствовал на себе его взгляд. «А где она, говоришь?» «В Москве». «Что она там делает?» Я все же взял себя в руки. Сейчас мне нужны хоть какие-то мелкие подробности и подтверждения, что этот пацан тот, за кого себя выдает, и говорит правду. Правду, которой просто не может быть. «Сказала работать». Он пожал плечами и откинулся на спинку большого темного дивана. Расслаблен, ни капли волнения на лице. «А я столько времени хотел с тобой познакомиться. Она много о тебе рассказывала». «Например?» «Как вы любили друг друга?» «Нет, мы никогда не любили. Страсть была. Использовали друг друга. Не стану же я его посвящать во все жаркие делишки с его матерью. Но не любовь». «Ты спросил, я ответил. Много рассказал о моих бабушке и дедушке. Бабушке Ире и деде Мише». Это мог узнать из открытых источников. И все же я не мог пока верить. Мало, слишком всего мало. «А то, что дед любил рыбачить под Малькино и вас с дядей постоянно с собой таскал, думал, что вы примете его хобби». Он показал пальцами кавычки. «Да, такое мало кто знал. А Маринка знала. Сам как-то ей жаловался, сука. Ну не дебил же я, чтобы сделать ребенка бывшей. Я умею контролировать себя». Всегда гордился этой особенностью. «Жди здесь». Резко встал и вышел из комнаты. У большой кухни замер. Я не знал, как сообщить жене то, что пацан пока останется в нашем доме. Меня словно большим булыжником ударили по голове, хорошенько оглушив, выбив почву из-под ног.